Глава 764. Вампир второго класса против алхимика второго класса. Сила их душ была примерно на том же уровне. Сила вампиров, как нетрадиционных адептов, была почти полностью вложена в ловкость. Однако, чтобы избежать огромных недостатков, возникающих в общей координации их тел, они все равно должны упорно работать над своей силой, телосложением и духом. Если бы ее силы были слишком малы, то атаки Мэри на врагов были бы слишком неэффективными. Если бы ее тело было слишком хрупким, ее скорость только облегчила бы причинение ей вреда. Если бы ее духа было недостаточно, ей было бы трудно контролировать более детальные движения своего тела. Все эти факторы в совокупности делали так, что Мэри приходилось поднимать другие телесные атрибуты, хотя ловкость была ее абсолютной козырной картой. В отличие от Мэри, адепт второго класса алхимик стоял на противоположной стороне спектра. Адепты-алхимики классифицировались как адепты элементия. Естественно, это означало, что их главным фокусом был дух, поскольку им не нужно участвовать в ближнем бою. Как адептам по очищению тела, они редко тратили время на улучшение своей силы или телосложения. Между тем, ловкость была их позорной слабостью. Однако все эти слабости нельзя было назвать недостатками. Если они были слишком слабы, то могли просто выпить эликсир великанов. Если их телосложение было слишком плохим, они могли выпить эликсир драконов. Если их ловкость была слишком низкой, они могли использовать зелье спешки. На самом деле, даже если им не хватало духа, они могли выпить зелье древних знаний. Это отбило у алхимиков привычку тренировать свое тело. Если бы они сняли свои магические одежды, отложили в сторону свое снаряжение и удалили магические улучшения, их телосложение было ненамного выше, чем у обычного человека. Более того, они также не пытали страсти, когда дело доходило до тренировки духа, который должен быть единственным атрибутом, на который они полагались. Большинство адептов элементия предпочли бы потратить большую часть своего времени на повышение своего духа. Например, Грим, несмотря на то, что прошло всего 20 лет с момента его продвижения, сумел поднять свой дух с 21 очка до 26. С другой стороны, адепты-алхимики большую часть времени проводили в своих лабораториях, занимаясь сбором, организацией и приготовлением алхимических зелий. Так, у Роя было всего 24 очка духа, несмотря на то, что он продвинулся 79 лет назад. Это сносно среди обычных адептов второго класса, но этого совершенно недостаточно перед лицом Кровавой Мэри, чья ловкость достигала 26 очков. По крайней мере, Рой находился в невыгодном положении на поле боя. В конце концов, адепты-алхимики не искусны в бою. Битва разразилась в тот самый момент, когда Мэри бросилась на поле боя. Рой очень хорошо защитился. Всего за полсекунды он достал из своих мешочков разноцветные зелья и активировал их. Первый флакон взорвался, из него вырвался густой серый туман. Появилась мощная аура. Серый туман быстро собрался в существо высотой в 5 метров. Эта мощная форма жизни имела тело, руки, голову и даже смутные черты лица. Однако все, что было ниже пояса, оставалось клубком тумана. Этот гигант громко взревел. Затем он бросился на приближающуюся Мэри. Рой пока не чувствовал себя в безопасности, поэтому он выкидывал больше пузырьков. Некоторые из этих зелий взорвались ярким магическим светом и наложили ореолы на Роя и окружающие его формы жизни. Некоторые вызывали странных духов ветра, которые хихикали, становясь невидимыми. Некоторые затвердели, превратившись в странного цвета магическую броню, которая цеплялась за его тело. Некоторые вызвали 20-метровую черную мамбу. Это была всего лишь боевая подготовка Роя. Вокруг него было еще 13 адептов первого класса. Минуту назад эти адепты были одни. В следующий же миг их окружила огромная толпа. Как только они закончили свои боевые приготовления, облачный гигант, которого они принесли в жертву, исчез. Вызванные существа, это вызванные существа, в конце концов, несмотря на то, что он был того же класса, что и Мэри, у них огромная разница в силе. Мэри удалось пронзить клеймо сознания в его теле, заставив его исчезнуть в забвении. Теперь Мэри вернулась в свою форму кровавой чародейки. Облегающие алые доспехи, алые крылья, острые когти, торчащие клыки и сверкающие красные глаза. Мэри взмахнула крыльями летучей мыши и приблизилась к алхимикам. Ее устрашающая аура напоминала ауру императрицы, спускающейся к своим подданным. Страшный запах крови наполнил каждый уголок каменного зала. «Адепт Мэри, даже не думайте, что сможете отразить наше вторжение. Адепт Рой, считавший, что он в безопасности, не мог не заговорить. Количество адептов в нашем союзе превосходит ваше воображение. Сдавайтесь, и мы дадим вам шанс присоединиться к нам. Иначе. Страстный взгляд Роя скользнул по соблазнительному телу Мэри. В его сердце вспыхнуло пламя желания. Что, интересуешься мной? Тогда выходи и дай мне взглянуть на тебя. Мэри усмехнулась, на ее лице появилась милая улыбка. Только те, кто хорошо ее знал, могли почувствовать гнев, бурлящий в ее холодных глазах. Отразить ваше вторжение? Ха-ха-ха, только вот сейчас больше похоже, что нападаю я. Проклятая девчонка, не смей меня перебивать. Как только мы проникнем в твою башню, ты будешь присмыкаться передо мной и молить о пощаде. Рой сердито выругался, совершенно не замечая, что малиновые глаза Мэри светятся все ярче и ярче. Хм, числа бесполезны перед истинной силой. Фундамент – это сила. Выходите, слуги мои. Мэри расправила крылья и закричала. Когда ее высокий голос достиг своего предела, из теней на потолке вырвалась пугающая аура. Четыре могучих вампира нырнули алхимикам в спины. Еще четыре вторых класса, хотя энергетическая аура в их телах была на один или два уровня слабее, чем у адепта второго класса. Аура души действительно была аурой второго класса. Враг послал пять вторых классов, чтобы разобраться с хижиной магического леса. Одной из них была знаменитая кровавая королева. Это было чересчур. Мысль о бегстве возникла в сердце адепта Роя еще до того, как началась схватка. Однако почти 80% адептов хижины магического леса здесь. Если он, лидер, сбежит, оставшиеся адепты будут убиты. Это будет слишком большой удар по хижине. Таким образом, Рой изгнал эту мысль. Защищать, ждать, пока наши союзники пришлют подкрепление. Приняв решение, Рой больше не сдерживался. Он выбросил еще две склянки. Одним движением Рой вызвал кровавого гиганта и элементаля молнии, оба существа второго класса. Только сейчас он почувствовал себя немного спокойнее. В атаку. Покончим с этим. Мэри рассмеялась, ее силуэт превратился в малиновую молнию. Она прыгнула в зону атаки алхимиков. Два кровавых рыцаря и эльфы последовали за ней. В следующую секунду в зале вспыхнул свет, дюжина магических огней различных цветов собрались вместе и превратились в подавляющую магическую волну, которая поглотила вампиров. Адепты-алхимики считались адептами элементия. Хотя они экспериментировали с зельями намного больше, они не полностью отказались от своих основных заклинаний и магии. 13 адептов первого класса сотворили 13 заклинаний первого класса, в то время как ядовитое облако звездного огня Роя поглотило пятерых вампиров. Магические существа взревели. Звуки разбивающихся щитов элементия смешались, превратившись в оглушительную звуковую волну. Однако во время этого хаоса Мэри и ее четыре подчиненных успешно вырвались из атак. Мэри и ее два рыцаря сумели поймать алхимиков первого класса. Плененные безвольно свисали с их рук, будто им переломали конечности. Однако они были в полном сознании и звали на помощь. К сожалению, прежде чем другие алхимики смогли ответить, Мэри и два ее кровавых рыцаря погрузили свои клыки в шеи своей добычи. Раны на их телах заживали с видимой скоростью. Лица алхимиков, включая Роя, позеленели. Глава 765. В огненной пещере началась напряженная битва. Все происходящее под землей также проецировалось в центральную палатку на поверхности. На лицах адептов появились зловещие улыбки, когда они увидели ужасное выступление адептов хижины магического леса. Алхимики всегда полагались на свою монополию на зелья, чтобы вести себя высокомерно по отношению к другим. Каждый клан адептов здесь присутствующий в свое время это ощутил. Теперь, когда на их глазах этих алхимиков избивали, как собак, в их сердцах возникло не унижение, а искреннее удовольствие. Этим алхимикам давно следовало преподать урок. Они должны были понять, что единственное, во что адепты должны верить, это сила, а они всего лишь кучка рабов знаний. И все же на этот раз они были их союзниками. Как таковые, они не могли просто сидеть сложа руки. Адепт-вампир третьего класса Хейнс Вик смотрел на красивую фигуру, мечущуюся между алхимиками. Он не мог не выдать зловещего намерения убить. Черт, черт, черт. Именно из-за этой женщины его семья столкнулась с самым значительным поражением за последние несколько сотен лет. Эта женщина заставила семью Вик регрессировать. Хейнс не мог подавить волнение, когда думал о крови своего потомка, текущей по телу чужака. Сотни лет его усилий пойдут прахом. Эта проклятая женщина должна умереть. Эта проклятая женщина должна умереть. Эта проклятая женщина должна умереть. Хинс изо всех сил старался подавить свои эмоции. Раз уж мы выманили ее, позвольте мне закончить это. Хинс явно вдохнул, чтобы успокоиться, когда произнес это. Всеми операциями этого альянса руководил адепт третьего ранга Юрга из клана Камала. Таким образом, Хинс должен сказать ему, если хочет участвовать в боевых действиях. Предложение Хинса было немедленно одобрено. Подземный каменный зал. Ожесточенная борьба продолжалась. Как официальный адепт второго класса, Мэри обратила все свое внимание на адепта второго класса. Всего за 3 минуты они обменялись более чем 174 ударами. Сумма ущерба, который они нанесли друг другу, внушала благоговейный трепет. Из 2 вызванных роем слуг элементе остался только один. Элементаль молнии пал под яростными атаками Мэри, но ему удалось обуглить правую половину тела Мэри. Если бы Мэри вовремя не высосала кровь и не восстановила свои раны, сегодняшняя битва быстро бы закончилась. Боевой стиль Мэри был исключительно бесстрашным и свирепым. Она полагалась на свою ловкость, чтобы постоянно влетать в защитный круг алхимиков, иногда нападая, чтобы ранить или похитить врага. В ее глазах эти первоклассники были не более чем человеческими мишенями. Их движения были медленными, а их магия с трудом удерживала призрачную форму Мэри. У большинства алхимиков не было другого выбора, кроме как поменять свои мощные одноцелевые заклинания на заклинания зоны действия в надежде отбросить призрачного вампира. Если атаки Мэри были похожи на атаки призрачного убийцы, то 2 рыцаря были похожи на человеческие танки. Они, рыцари, и боевые приемы, которые они знали, были в основном сосредоточены от среднего до близкого расстояния. Следовательно, 2 рыцаря размахивали своими алыми мечами и атаковали вражескую линию в самом начале битвы, выдерживая постоянные атаки алхимиков. Алый крест, яростный удар, алый шторм. Их техники легко уничтожали группы магических существ и слуг элементия. Между тем, большинство атак противника не могли нанести им большого урона, если были ослаблены кровавым туманом. Даже если сосредоточенный шквал атак ранил их, они могли выпить крови, чтобы пополнить свою жизненную силу. Их тела застряли в бесконечном цикле повреждений и исцелений. Что касается 2 эльфов второго класса, у них не было таких прочных тел, и они могли использовать только кровавую пулю, кипение крови, кровавую резню, вампирскую ауру и другую магию, которую они освоили, чтобы атаковать врага издалека. Эти заклинания не были слишком сильными с точки зрения наступательных эффектов, но они преуспели в разрушении строя врагов. Кровавая пуля была энергетическим шаром, содержащим эффект коррозии. Кипение крови может вызвать вскипание крови у цели, тем самым лишая ее возможности двигаться. Кровавая резня больше походила на заклинание очарования. Цель теряет свою рациональность и ее охватывает импульс к убийствам. Вампирская аура была более зловещей магией крови. Существа, поглощенные ее ореолом, теряют жизненную силу, которую поглощают кровавые эльфы. Эти 2 эльфа сеяли смуту снаружи. Они периодически использовали кровавую резню, чтобы превратить одного или 2 алхимиков в безумцев, заставляя их брать свои посохи и избивать всех вокруг себя. К счастью, адепты, пострадавшие от кровавой резни, временно забывали о своих магических способностях. Эффект длился в течение 3-5 секунд. Однако, с эльфами, открывающими дыры в их обороне, 2 рыцаря смогли быстро увеличить размер этих дыр, превращая их в слабые места, которые враг не мог залатать. У алхимиков не было выбора, кроме как пить зелья защиты души. В то же время, они должны были постоянно призывать слуг. Когда дело дошло до боевой мощи, стало ясно, что у адептов хижины имели численное преимущество. Помимо магических созданий и слуг элементия, каждый из них обладал 1 или 2 атакующими магиями. Их сфокусированный огонь всегда наносил огромные раны. Они не были слабыми и в ближнем бою. У каждого из них были связки волшебных палочек мгновенного действия. Если бы не уникальная способность рыцарей восстанавливаться, потребляя кровь, их бы задавили. Адепты лесной хижины, возможно, смогут отогнать врага. Однако, если битва затянется, магические существа и слуги элементия, которые сформировали защитные круги, будут уничтожены. Они быстро вызывали слуг и неоднократно пользовались волшебными палочками. Большинство их атак опиралось на волшебные зелья и волшебные палочки, используя очень мало собственной магической силы. Однако, как только битва затянется, Их нетренированные и нерафинированные духи будут иметь проблемы. Для четырех вампиров второго класса эти адепты хижины были как стадо овец, работающих вместе, чтобы отбиться от волчьей стаи. Первоначально они могли противостоять волкам с их совершенным строем. Если их оборонительная линия будет разорвана и один или два волка проберутся внутрь, стадо развалится. Как только стадо овец рассеялось, Мэри появилась рядом с адептом Роем. «Ты хочешь убить меня? Вы недостойна!» Безумно завопил Рой, вытаскивая пробку из маленького флакончика. Когда желто-зеленый туман распространился, он взревел и принял туман в свое тело, превратив кожу в темно-зеленую. Мэри пронеслась мимо него, ее острые когти оставили три глубоких пореза на его незащищенной шее. При обычных обстоятельствах Рою пришлось бы прикрыть шею рукой и отступить с поля боя. Однако он взревел и вытащил из-за пояса волшебную палочку. Мгновенный солнечный луч проделал дыру в животе Мэри. Более того, рана на его горле казалась бледной. Из раны не вытекло ни капли крови. Вокруг пореза появились извивающиеся щупальца. Они быстро соединились, и смертельная рана зажила в считанные секунды. ХМ. Зомбирование. Мэри застонала от боли. Она быстро поняла, почему противник не умер. Туман, который он только что поглотил, должно быть, временно позволил ему обладать способностью зомбировать свою плоть. Таким образом, он смог избежать смертельных ран. Мэри холодно улыбнулась, поняв, что произошло. Если бы она не обладала способностью регенерировать, то, возможно, испугалась бы этой странной способности. Однако теперь Мэри издала боевой клич и расправила крылья. Она снова превратилась во вспышку молнии и бросилась на Роя. На теле Мэри появились две новые дыры, а там, где было сердце Роя, образовалась ужасающая щель. «Ты не можешь убить меня!» – дико завопил Рой. Его лицо было полно безумия. «Как только прибудет наше подкрепление, здесь будет твоя могила!» Пока он кричал, Мэри развернулась и запустила третий заряд. Лицо Роя не могло стать бледнее. Глава 766. Момент обмена ударами был кратким. Благодаря исключительной ловкости Мэри, она могла приближаться, когда хотела напасть. Атаки Роя за ней не поспевали. Кровавый гигант рядом с Роем обладал сходными с Мэри атрибутами элементия. Таким образом, магия крови потеряла эффективность, и им оставалось полагаться только на свои сильные тела, чтобы сражаться. Мэри заплатила цену, чтобы прорвать оборону кровавого гиганта. Кровавый гигант оставил полуметровую рану на правой руке Мэри, когда она пролетала мимо. К ее ране также присоединилась какая-то энергия, из-за чего ее способность к регенерации временно стала неэффективной. Однако таким образом Мэри сможет противостоять алхимику Рою. Трудно было уловить призрачную фигуру Мэри. Только сильные духовные чувства адепта второго класса могли определить нынешнее положение Мэри. В Мэри полетели два пузырька с пурпурными зельями. Тем временем Рой раздавил в руке еще зелье и попятился назад. Перед ним сгустился землисто-желтый туман. Сначала Мэри почувствовала, как ее сознание померкло. Все перед ней начало переворачиваться с ног на голову. Туман поглотил ее, тело напряглось. Онемение быстро распространилось к внутренностям ее тела. Черт возьми, это зелье галлюцинации и окаменения. Другие адепты элементия не могли наложить столько атакующих заклинаний, которые могли бы пробить защитное силовое поле адепта второго класса, особенно в такой короткий промежуток времени. Однако адепты-алхимики были как жучки взлома в компьютерной системе. Они смогли добиться такого поразительного эффекта, используя зелья вместо заклинаний. Конечно, для этой цели они даже изобрели профессиональный метод манипулирования, чтобы быстро выбрасывать зелья. Отступающий Рой остановился, увидев, что на Мэри подействовали его зелья. Он достал из-за пояса таинственную палочку, светящуюся радужным светом, и направил пурпурно-красный кристалл на кончике на обездвиженного вампира. Он быстро пропел код активации палочки. Разрушить. У всех целей, пораженных разрушением, сила элементия выходила из-под контроля. Цель заклинания полностью распадется до души. Не так уж много адептов владели таким ужасающим заклинанием, а тех, кто мог зачаровать им палочку, было еще меньше. Даже Рой заплатил высокую цену, чтобы получить эту палочку. Честно говоря, если бы не огромные потери, которые они понесли здесь сегодня, Рой никогда бы не использовал такой козырь. Хотя заклинание внутри палочки можно было использовать повторно после перезарядки, это займет 5 дней. Однако использование козырной карты, чтобы убить вампира второго класса, стоило того. В Мэри выстрелил серый луч и превратил в пыль. От нее не осталось и следа. Рой широко раскрыл глаза, В его голове зазвучала тревога. Независимо от того, насколько низким было магическое сопротивление Мэри, она не должна была превратиться в ничто от разрушения второго сорта. А как насчет ее магической экипировки? А ядро в ее теле? Это была иллюзия. Рой все понял, его рука задрожала. Волшебная палочка исчезла, 8 зелий разных цветов таинственным образом появились между его пальцами. За одну секунду, нет, полсекунды, он снова вооружился. К сожалению, мимо пронеслась невесомая багровая молния. В следующую секунду его руки взлетели в воздух вместе с 8 пузырьками. А-а-а! Рой взвыл, из его культи и хлынула кровь. Кровавый гигант, окружающие магические существа и слуги элементия бросились вперед и использовали свои тела для защиты Роя. Тем временем напротив них появилась хорошенькая фигурка Мэри. Она лизнула кровь, капающую с ее ногтей. Хорошо, очень хорошо. Алхимик второго класса потерял всякую способность сопротивляться. Теперь она могла превратить его в свою еду. Мэри никогда не пробовала свежую кровь адепта второго класса с тех пор, как стала вампиром второго класса. Однако, как только она сделала шаг вперед и приготовилась нанести завершающий удар, ее охватило чувство опасности. Мэри отпрянула на несколько десятков метров. В следующую секунду то место, где она стояла до этого, окутало облако кровавого тумана. Туман был густым и сильно пах кровью. Туман содержал коррозию. Первоначально твердый пол вулканической породы плавился. Вскоре на земле появилась багровая лужа крови диаметром в метр. Мэри побелела. Если бы она не увернулась, ее тело расплавилось бы и превратилось в лужу крови. Черт возьми, откуда в этой мелкой потасовке адепт высокого класса? Мэри не нужно было смотреть. Одной этой лужи крови было достаточно, чтобы сообщить ей о новом враге. Старый противник багряного клана и заклятый враг Мэри. Рыцари и эльфы отступили с поля боя. Они собрались перед Мэри и уставились своими малиновыми глазами на туннель. Из темноты медленно вынырнула высокая худая фигура. Гордость, презрение и нескрываемая ненависть светились в этих алых глазах. Дрожь Мэри усилилась, рыцари и эльфы перед ней рухнули на землю. Хейнсвик. Мэри стиснула зубы. Наконец он вырвался из тени. Свет в каменном зале упал на него. Он носил экстравагантную дворянскую одежду, имел аккуратные, гладкие каштановые волосы и тщательно подстриженные усы. Чужак внешне совершенно отличался от обычного адепта. На самом деле, его элегантность делала его больше похожим на человека благородного происхождения. Однако эти странные малиновые глаза выдавали его истинную сущность. Все его существо было окутано завесой тайны. Очевидно, что последние несколько лет не были добры к лидеру клана вампиров. По крайней мере, его дух был более изношен. Гаргамель, мне нужна поддержка. Мэри использовала заклинание обмена сообщениями, чтобы связаться с Гаргамелем. Через мгновение вокруг Мэри и ее слуг появился красный слой света, помогающий им противостоять духовному давлению, исходящему от вампира третьего класса. Вампиры мгновенно восстановили свою энергию и поднялись с земли. Хотя они временно вернулись в нормальное состояние, они не осмеливались встретиться глазами с вампиром третьего класса, опасаясь, что их ментальное сознание снова будет подавлено. Тут уж ничего не поделать. Их родословная происходила от Мэри, а вампирская родословная, текущая в теле Мэри, происходила от этого вампира. Видеть этого вампира было все равно, что видеть своего родословного предка. Четверо подчиненных превратились в летучих мышей и с одобрения Мэри скрылись под землей. Пока Хеймс здесь, они не смогут помочь Мэри. Поэтому лучше всего было бежать. «Милорд, эти вампиры убили 5 моих адептов. Вы не можете просто отпустить их», — возмутился адепт Рой, торопливо залечивая раны и вновь соединяя руки каким-то странным способом. К сожалению, его протесты остались без внимания. Хейнс смотрел только на Мэри. «Хорошо, очень хорошо», — рассмеялся Хейнс. «Я думал, что твоя первая мысль, увидев меня, будет бежать. Кто же знал, что эта родословная так прекрасно ассимилируется с тобой? Никто не мог понять, что чувствует или думает Хейнс. Однако, что удивило адептов, так это то, что женщина-вампир второго класса не собиралась убегать. Вместо этого она обнажила клыки и выглядела так, словно в любой момент готова была контратаковать. Что? Она намеревалась бросить вызов вампиру третьего класса? Глава 767. Второй класс против третьего класса? Такого никогда не могло случиться, независимо от того, насколько сильным был адепт второго класса и насколько слабым был адепт третьего класса. Мир адептов был одной из знаменитых больших плоскостей мультивселенной. Его разделение на классы адептов было одним из самых авторитетных. Некто назойливый однажды сделал расчет. С каждым повышением уровня адепта его сила значительно возрастала более чем в 10 раз. Именно из-за строгости разделения мира адептов на классы адепты стали такой известной и пугающей группой в мультивселенной. Таким образом, все адепты в каменном зале и палатке были ошеломлены, увидев, что эта женщина-вампир второго класса готовится к битве против вампира промежуточного третьего класса Хинса. Эта кровавая Мэри казалась бесстрашным человеком. Конечно, она была бесстрашной. Ее поддерживала башня адепта. Адепты в палатке начали сплетничать. Наконец, кто-то указал на истинную причину действий Мэри. Говорящие адепты сразу поняли, что происходит. Все верно, она в радиусе башни. Разговор снаружи, естественно, не мог потревожить двух вампиров. Неплохо. Даже сам Хейнс не мог не похвалить Мэри, не говоря уже о людях снаружи. Однако трудно было сказать, оценил он безрассудный порыв Мэри, или его тронула ее несгибаемая воля. В конце концов, тот факт, что она могла сопротивляться силе родословной, в то время как он стоит прямо перед ней, уже превзошел все его ожидания. В конце концов, адепты-вампиры принадлежали к разряду адептов родословных. Сила их родословной была полностью вплетена в их рост и развитие. Вероятно, она запечатлена в их плоти, телах и душах. Вот почему наличие адепта родословной, сопротивляющегося своему происхождению, ничем не отличалось от того, чтобы сражаться против самих себя. Шансов на победу не было. По крайней мере, такого никогда не было в истории адептов родословной. Сила, которую дистанционно передавала башня, поддерживала и защищала разум Мэри, позволяя ей не поддаваться инстинкту подчинения, исходившему из глубин ее души и родословной. Родословная вампиров, возможно, и не была столь впечатляющей, но она была необычайно дикой и безжалостной. Энергия или родословная любого другого вида могла стать лишь питательной средой для ее дальнейшего роста. Не было никакой возможности ассимиляции с другими родословными. Теоретически, даже дракон, однажды обращенный в вампира, превратится в чистокровного вампира в кратчайшие сроки. Ситуация, где вампирская родословная сосуществовала с родословной дракона, невозможна. С этой точки зрения вампирская родословная была более властной, чем родословная дракона. Например, некоторые крупные вампирские семьи могли родить кровных потомков естественным путем. Поскольку эта часть родословной сковывает потомков, по-настоящему независимые души имели могли появиться из числа только таких потомков. Между тем, кровные слуги, созданные через подчинение, были личными рабами души. У этих слуг не было ни настоящей свободы, ни независимости. Поскольку Мэри прекрасно унаследовала вампирскую родословную Лестера, она была совершенно свободна, с определенной точки зрения. Тем не менее, нынешнее понимание Мэри и использование ее сил родословной было слишком ограничено. Именно из-за этого она сдерживалась постоянным духовным давлением и зовом родословной. Благословение башни значительно улучшило способности Марии. Она холодно взглянула на приближающегося Хинса и слегка наклонилась. Энергия крови в ее теле начала циркулировать. В следующую секунду два вампира разных классов одновременно обнажили свои острые клыки и бросились друг на друга. Тело Мэри изначально было очень стройным и хрупким. Однако теперь, когда бурлящая энергия крови наполнила ее руки, ее тонкие пальцы стали пунцово-красными, а ногти начали расти. Они стали острыми и мерцали холодным светом. С тех пор, как она продвинулась во второй класс, Мэри влюбилась в это приятное чувство, когда она разрывает горло своему врагу и пронзает его сердце своими когтями. Кроме того, атаки с близкого расстояния облегчали ей поглощение достаточного количества крови для восстановления поврежденного тела и истощенного духа. Два вампира были похожи на две быстрые и свирепые бури. Было видно, что скорость, сила, ловкость и телосложение Хинса были выше Мэри. Что еще более важно, когда энергия крови Мэри пыталась остановить заживление ран Хинса, энергия крови просто поглощалась. Между тем Мэри не могла справиться с кровавыми атаками Хинса. Если бы не благословение башни, обеспечивавшей Мэри определенную степень улучшения ее атрибутов, ей, вероятно, было бы очень трудно поспевать за скоростью Хинса. Тем не менее, Мэри была в абсолютном невыгодном положении в этой гражданской войне между вампирами. Она была вынуждена уворачиваться, а раны на ее теле только увеличивались. Мэри никак не могла получить кровь из тела Хинса. Время от времени она вскрывала глубокие порезы на его теле, но плоть сразу восстанавливалась. Пролитая кровь превращалась в странных клыкастых существ. Эти капли крови, казалось, обладали собственным разумом. Ближайшая к Хиенсу капля крови поворачивалась и мгновенно ныряла в его тело. Те, что были дальше, падали на землю и превращались во всевозможные формы. Это была шокирующая сцена. Мэри чувствовала себя измученной спустя всего лишь 7 секунд боя. По какой-то неизвестной причине раны, нанесенные Хиенсом, кровоточили с невероятной скоростью. Мэри не могла остановить потерю эссенции крови, даже когда сознательно блокировала энергию крови в своем теле. Долго она так не протянет. Отступая, Мэри изо всех сил пыталась сопротивляться, и они вдвоем мчались по узким туннелям огненной пещеры. Если бы не удаленная защита башни, Мэри уже давно была бы схвачена Хиенсом и превращена в его пленницу. Несколько отрядов лучников, прятавшихся в разных местах в темноте, выпустили языки пламени и бури металла. К сожалению, все, что они могли запечатлеть, были остаточные изображения, которые Хиенс оставил в воздухе. Реальное тело Хиенса мелькнуло в углу туннеля, когда он преследовал Мэри и быстро уничтожал лучников. Непроницаемые сплавленные тела лучников разлетелись на металлические осколки. «Черт возьми, леди Мэри долго не протянет. Мы должны найти способ вернуть ее», — сердито крикнул Гаргамель. В его голосе звучали нескрываемая тревога и беспокойство. Мэри была самым могущественным адептом башни на данный момент. Если даже она не могла отразить атаки адепта третьего класса, как они должны были справиться с осадой, которая последует дальше? В такой ситуации помощь Мэри могли только драконы, рожденные Зака и Тигул. Тигул все еще колебался, но Зака уже отважно поднял свои молот и копье. Он взревел и бросился в темные туннели. Тигул горько улыбнулся. Он боялся, что с Зака что-нибудь случится. Таким образом, он выпустил гоблин-шреддер, прыгнул в машину и последовал за драконорожденным. Если второй класс не может справиться с вампиром третьего класса, то трое будут сражаться с ним одновременно. Зака и Тигула окутало багровое магическое силовое поле, созданное благословением башни. Они выскочили из темноты, вступив в бой с Хиенсом. Надо признать, что тяжелая броня и чешуя Зака, а также 30-сантиметровая броня Шреддера были слишком плотными, чтобы вампир мог их пробить. Несмотря на то, что каждая атака когтей Хиенса несла с собой более 300 очков урона от атрибута крови, он ничего не мог сделать, если его атаки не могли пробить броню врага. Если бы они были единственными, кто нападал на Хиенса, то у старого вампира было более сотни способов медленно использовать свою энергию крови, чтобы разрушить их защиту. Однако, сейчас его атаковали трое. Если бы он попытался сосредоточиться на Мэри, она могла легко кайтить его с некоторого расстояния. Копье и молот дракона, рожденного второго класса, наряду с магическими пушками гоблина Шреддера представляли приличную угрозу для вампира третьего класса. По крайней мере, Хиенс больше не мог игнорировать угрозу, которую они представляли. С другой стороны, если Хиенс хотел сосредоточиться на них двоих, то все усложняли длительная жизненная сила дракона рожденного и крепкая машина гоблина. Хиенс лавировал между тремя врагами. Время от времени он царапал Заху, бил Мэри или водил Тигула по кругу. Однако у него не было возможности быстро уничтожить кого-нибудь из них. Битва зашла в тупик. Глава 768. Внутри главной палатки в лагере. Различные лидеры и представители кланов адептов собрались вместе и молча наблюдали за всем происходящим на световом экране. На их лицах показались зловещие и леденящие душу улыбки, когда они увидели, как Хиенс увяз в трясине с Мэри и двумя другими. Те, кто не ладил со старым вампиром, холодно фыркнули. «Господин Юрга, что думаете? Нужно посылать подкрепление лорду Хиенсу. Все здесь ясно видели, что враги могли удерживать старого вампира только благодаря благословению башни. Как только лагерь отправит достаточно людей, у багряных адептов не хватит сил угрожать всем». Как только все взволновались, зловещий адепт, сидевший в самом начале, произнес: «Вы забыли, как семья Вик проиграла в прошлый раз?» Добровольцы быстро притихли. Действительно, в прошлый раз старый вампир Хиенс ворвался в магматический зал, а хитрый багряный клан направил кипящую лаву в туннели, запечатав выход, прежде чем вызвать громового дракона третьего класса, чтобы победить их. Огненный трон был спрятан глубоко под землей. Невозможно вторгнуться в башню, не спускаясь туда. Тем не менее, если бы они спустили свои армии в подземный мир, клан запросто отрежет им выход. Судя по всему, этот огненный адепт все продумал, когда выбирал это место для постройки своей башни. Тогда что же нам делать? Даже если мы подождем прибытия армии, как нам атаковать их башню, если мы не спустимся под землю? Мы же не можем ждать, пока они умрут с голоду. Адепт Юрга холодно усмехнулся. Вы слишком рано начинаете волноваться. Я отправил людей в подземное лавовое море другим путем. Они создадут там извержение. Когда это произойдет, противник столкнется с гораздо большей проблемой, чем мы, учитывая, что они расположены прямо на краю лавового моря. Кроме того, в день, когда море лавы находится в хаосе, они не могут получать магическую энергию из подземелья. Адепты были рады это слышать. Они оглядели палатку и быстро поняли, что им не хватает нескольких знакомых лиц, особенно адептов огня. Тем временем в подземных туннелях продолжалась кровавая битва. Мэри, Зак и Тигул отступали. Поле боя уже было возле зала магмы. Огненный трон мог обеспечить их 5 огненными щитами каждую минуту, и каждый огненный щит мог противостоять приблизительно 200 очкам повреждения элементия. К сожалению, сейчас они имели дело с адептом 3-го класса. Хотя вампиры не были известны своей атакующей силой, их чрезвычайно высокая ловкость давала им ошеломляющую скорость атак и частоту, не говоря уже об их устрашающей способности регенерировать. Огненные щиты группы не выдерживали больше 20 секунд. В течение оставшихся 40 секунд троим приходилось полагаться на прикрытие друг друга и контратаки. Между тем раны, которые они, рискуя жизнью, наносили ему, бесследно исчезали. Медленный драконорожденный Зака стал центром атак вампира и движущимся баком крови для его восстановления. Скорость Мэри была не такой высокой. Враг полностью подавлял ее кровососущие способности. Впервые Мэри почувствовала боль и беспомощность. В прошлом Мэри всегда полагалась на различные преимущества вампирских адептов, чтобы держаться рядом с врагом и обменивать удар на удар, прежде чем взять кровь и залечить свои раны. Старый вампир прекрасно воспроизводил ее ненавистный стиль боя и использовал его на ней. Мэри пыталась найти способ нанести ему ранение. К сожалению, даже с благословения башни разница в боевой мощи между ней и Хинсом не могла быть компенсирована. Но все же, по мере того, как они втроем приближались к башне, передаваемая им энергия увеличивалась. К тому времени, когда они сражались с Хинсом в магматическом зале, башня светилась красным светом и последовательно накладывала на них огненные щиты. Сломать один, и за ним останется еще. С полной силой башни, Мэри и другие были окружены многочисленными огненными щитами, которые помогали им блокировать дикие атаки вампира. В этот момент Хейнс, наконец, прекратил атаки. Он повернулся и убежал, не сказав больше ни слова. Попытка убить этих трех врагов, пока есть башня, была нелепой. Более того, чем глубже они проникали в башню, тем легче было противнику сосредоточить свою огневую мощь. Мэри, Зак и Тигул не стали бежать за Хинсом. Они досконально изучили мощь адепта 3-го класса. Если бы они рискнули своей жизнью, их шансы на победу все равно были бы не больше 20%. Если военные силы клана понесут серьезные потери, как им вести затянувшуюся оборону? Таким образом, Мэри не осмеливалась провоцировать Хинса дальше, независимо от того, насколько импульсивной она была. В противном случае, даже если они серьезно ранят Хинса, немногим из них не удастся уйти невредимыми. Плоскость огненного элементия. Грим убрал черный резонирующий кристалл и закончил разговор с Алисой. Хотя он был далеко, он очень хорошо знал о том, что произошло в огненном троне. Если бы не неоднократные заверения Алисы, Грим не смог бы удержаться от возвращения. «Тебе нужна группа товарищей по команде, которые смогут сражаться вместе с тобой, или ты хочешь группу слуг и подчиненных, которые смогут лишь подбодрить тебя? Если ты всегда будешь выходить вперед и принимать удар, будет ли у Мэри и других шанс вырасти? Поверь мне, даже если они столкнутся с определенным уровнем опасности, эта опасность будет стоить того, в долгосрочной перспективе. На самом деле, я бы сказала, что это необходимо. Гриму ничего не оставалось, как отбросить мысль немедленно вернуться в огненный трон. Он продолжал тщательно исследовать чужую плоскость. За прошедший месяц он успешно преодолел несколько десятков тысяч километров и посетил множество странных земель. Что более важно, он получил целое кольцо хранения огненных сокровищ. Он также столкнулся с местными повелителями огня. В таком огромном месте, как плоскость огненного элементия, любое могущественное огненное существо могло назвать себя повелителем огня. Земля, которой они правили, могла быть небольшим огненным бассейном, занимающим несколько десятков квадратных километров, огненной долиной или даже участком вулканов. Что касается их власти, они варьировались от первого класса до третьего. Таким образом, по пути, Гримм уничтожил всех огненных лордов первого класса, добавив больше огненных ядер в свой мешок. Когда он натыкался на вторые классы, он проверял их способности и находил способы заманить их в ловушку и убить. В конце концов, существа огненного элементия обладали импульсивным разумом. Они легко поддавались на провокации. Сам Гримм был могущественным огненным адептом. Когда ему помогал пламенный демон ужаса, не было повелителя огня, который мог бы выдержать их атаки. В сумке Гримма было 3 огненных ядра второго класса. Тем не менее, если идти в гору, в конечном итоге велика вероятность столкнуться с тигром. Эти убийства навлекли на Гримма ненужные неприятности. Совсем недавно Гримм напортачил и вызвал гнев тигра третьего класса. С тех пор он пребывал в бесконечном преследовании. Он пробежал более 3000 километров и пересек территории 7 или 8 повелителей огня, прежде чем, наконец, обманул пылающего тигра при помощи огненного клона. Только тогда он получил шанс найти пещеру, чтобы спрятаться и использовать свой черный резонирующий кристалл, чтобы связаться с Алисой. Только после заверения Алисы Гримм решил забыть о домашних заботах и сосредоточить свое внимание на исследовании и анализе этого странного мира. У него не было выбора, кроме как признать, что плоскость огненного элементия – высшая плоскость, которой стоило посвятить время и усилия. Во-первых, она не меньше мира адептов. Во-вторых, предел энергии здесь был намного выше, чем в мире адептов и большинстве других материальных плоскостей. После исследований Гримм обнаружил, что плоскость может принимать существ вплоть до 7 класса. Это означало, что он должен быть чрезвычайно осторожным. Даже огненное существо 4 класса уничтожит Гримма без единого шанса на спасение, не говоря уже о 7 классе. Глава 769. Гримм спешил. По какой-то причине пламенный тигр 3 класса преследовал Гримма с тех пор, как увидел. Если бы не особые уловки Гримма, его бы уже нагнали. В прошлый раз он использовал огненного клона, но не успел он отойти и на сотню километров, как тигр снова появился у него на хвосте. Конечно, пламенный тигр обнаружил только временный лагерь, в котором Гримм устроил себе отдых. По оставленной им огненной руне Гримм сразу понял, что этот тигр нашел его лагерь, и существо 3 класса ему не одолеть. Таким образом, у Гримма не было выбора, кроме как снова пуститься в бега. Честно говоря, плоскость огненного элементия была отличным местом для тренировок, но она определенно не подходила для отдыха. Пейзаж здесь был настолько повторяющимся, что просто ужасно. Там были либо просторы магматических бассейнов, бесконечное море огня, либо равнины, холмы и вулканы, окутанные дымом. Пейзаж был однообразным, сухим, а существа – тупыми. Могучие существа огненного элемента могли быть разумными, но у них не было ничего похожего на развлечения. 4 сезона в году, год за годом, единственное, что делали существа огненного элемента, это бесконечно блуждали по плоскости, пока не находили место с достаточной энергией пламени, чтобы обосноваться. Даже Гримм не мог избавиться от ощущения, что он превращается в туповатого человека, прожив так долго в этом мире. Все заговоры и обман в прошлом были как сон, воспоминания о тех временах были разбиты монотонной жизнью. Однако, Гримм углубился в понимание существ огненного элементия. За время бесконечного блуждания Гримм не раз становился свидетелем процесса рождения огненного элементаля. Честно говоря, все было так, как описывалось в книгах: рожденные в огне, умирают в огне. В пустом месте появлялся странный огненный поток, затем возникало ярко-красное пламя размером с кулак. Поглотив часть блуждающего огненного элементия, огонь сформировал расплывчатое лицо. Это было наиболее часто встречающееся существо огненной плоскости – дух огня. Духи огня обладали силой начинающего ученика с момента рождения. Они могли плеваться низкоинтенсивными огненными шарами с атакующей силой от 5 до 10 очков. Если позволить им свободно поглощать энергию огня, они могли бы вырасти в могущественных огненных элементалей и духов пламени за 100 лет. Их сила тогда будет равна силе продвинутого ученика. После того, как они станут элементалями огня или духом пламени, они приобретали сознание тела и души. Хотя сознание души было хрупким, им было достаточно использовать взрывные огненные шары и заклинания зоны действия с наступательной силой до 30 очков. Если бы огненные короли когда-либо вели войну против другой плоскости, они могли бы считаться основными боевыми силами плоскости огненного элементия. В В плоскости огненного элемента они, может, и незначительны, но в любой другой плоскости тот, кто мог выбрасывать огненные шары в 30 очков, легко мог считаться приличным заклинателем. Тем не менее, здесь таких было много. Огненные короли могли отправиться в любое случайное место и набрать целую армию. Не было необходимости специально воспитывать или тренировать их. Именно эта своеобразная черта огненной плоскости снабжала это место солдатами. Если бы большинство других плоскостей были приспособлены для проживания огненных существ, а огненные короли интересовались путешествиями в другие миры, даже у такой плоскости, как мир адептов, не было бы шансов победить плоскость огненного элементия. Из любопытства Гримм поймал несколько новорожденных духов огня и тщательно препарировал их. Хотя у него не было хорошо оборудованной лаборатории, детальное сканирование чипа и рентгеновское зрение позволили Гримму обнаружить некоторые вещи. Духи огня можно назвать комбинацией энергии огня и клейма сознания. Огненная энергия новорожденного духа огня естественным образом исходила из вездесущего энергетического поля по всей плоскости. Однако откуда взялось клеймо сознания, Гримм проверил духов огня. Клеймо их сознания было чистым, но хрупким, и в них не было ни воспоминаний, ни осколков сознания. Вот почему новорожденные духи огня были такими глупыми. Однако Гримм все же обнаружил некоторые остатки души на индивидуальном клейме сознания. Большинство духов огня были сгустком бесформенного пламени без сознания при рождении. Тем не менее, те духи огня, которые сохранили части сознания, сформировали пламя, которое составляло их тела в странные формы, основанные на фрагментах памяти в их сознании. Это могут быть звери, люди, вещи или даже ветер. Во всяком случае, разбитое прошлое сознание в осколках души, так же как и воспоминания в них, управляло действиями духов огня, заставляя их имитировать свои формы из предыдущих жизней. Таким образом, можно сделать вывод, что пламенный тигр, выслеживавший Гримма, принадлежал именно к такой ситуации. Поскольку он обладал частью памяти и опыта из предыдущей жизни, он шел по пути, совершенно отличном от местных огненных существ. По крайней мере, тигр значительно превосходил других огненных существ, с которыми встречался Гримм, в плане активности и любопытства. Если бы у него был шанс, Гримм, естественно, хотел бы поймать пламенного тигра и препарировать его, чтобы полностью понять процесс срождения сознания души существа элементия. Однако, учитывая разницу в их силе, Гримм мог лишь избегать тигра и находить способы уклониться от его неустанного преследования. Со всей серьезностью этот пылающий тигр действительно отличался от других огненных существ. Огненные духи, с которыми Гримм столкнулся впервые, отказались преследовать его после 500 километров, хотя он убил много их товарищей. И все же этот тигр третьего класса преследовал его более 5000 километров. У Гримма возникло ощущение, что оно преследует его так страстно вовсе не для того, чтобы сожрать. Казалось, было что-то еще. Однако у Гримма не было уверенности проверять свою теорию. Теперешняя форма Гримма была трехметровым огненным элементалем, и все его тело было покрыто слоем ярко-красного пламени. Чтобы избежать неприятностей, Гримм спрятал свое тело и превратил его в неясный сгусток пламени. В конце концов, стабильное тело было признаком огненного существа высокого класса. Подобные особи привлекали внимание местных обитателей, куда бы они ни направлялись. Чтобы избежать ненужного внимания, Гримм замаскировался под огненного элементаля первого класса, которому еще только предстояло обрести твердую форму. Они были самыми многочисленными здесь, а также самыми неприметными. Пока Гримм совершал свой сложный поход по плоскости, огненная руна, которую он оставил позади себя, снова сработала. Лицо Гримма позеленело, когда он ощутил смутное изображение, передаваемое огненной руной. «Черт возьми, это тигр! Он прошел 10 тысяч километров! Почему он все еще преследует его?» Огненная руна сработала в 50 километрах отсюда. Это означало, что тигр подбирался все ближе и ближе. Гримм вздохнул. У него не было выбора, кроме как бежать. Он обнаружил большое море огня, растянувшееся на несколько десятков километров. Немного напоминало реки и озеро материальных плоскостей. Немного поколебавшись, Гримм стиснул зубы и нырнул в поле, исчезнув без следа. Даже с его невосприимчивостью к огню, Гримм не мог гарантировать, что он не получит урон. Клеймо души и сознание духа все равно будут сжигаться. К счастью, он уже завершил процесс с элементизацией духа. Ему не нужно беспокоиться о том, что его душа и сознание будут ассимилированы огнем, если он не пробудет в поле больше часа. Таким образом, Путешествие через огненное поле было самым простым способом смыть следы. Через 15 минут после того, как Грим исчез, здесь появилось другое огненное существо. Край площадки запылал пламенем. Это был неистовый пылающий тигр, тело которого горело статическим пламенем. Его тело было не слишком большим, всего 3 метра в длину, но оно было полно подавляющей огненной энергии. По крайней мере, 3 метра было слишком мало для огненных существ третьего класса. Сила каждого огненного существа в плоскости огненного элементия напрямую коррелировала с мощью огненной энергии, хранящейся в их телах. Чем больше их тела, тем больше энергии огня, и тем сильнее существо. Как им экономить большое количество энергии с меньшим телом? Простая истина. И большинство существ элементия подчинялись этому закону. Однако этот странный тигр решительно нарушал этот закон. Весьма вероятно, что он овладел каким-то методом или законом сжатия энергии огня. И это был признак высококлассного огненного существа. Пылающий тигр поднял свой нос и принюхался. Затем он медленно направился к тому месту, где исчез Грим. Его глубокие, но яркие огненные глаза смотрели в поле, словно он о чем-то думал. Если бы Грим был здесь, он определенно был бы шокирован человеческим выражением лица и глаз тигра. Подобно цветному мазку на картине с чернилами, этот пылающий тигр выдавал стиль, совершенно чуждый в этом повторяющемся и скучном мире. Глава 770. Огненный элементаль, в которого превратился Грим, путешествовал по бурлящему морю огня. Сапоги пепла позволяли ему не только не истощать дух, но и облегчали пребывание в море огня. Однако синий счетчик, который чип проецировал в его поле зрения, медленно тикал. Приятное и расслабленное чувство, которое испытывал Грим в море огня, и могло быть реальным, но уведомление от чипа шокировало. Если он пробудет в море огня больше часа, есть вероятность, что он полностью ассимилируется. Когда это произойдет, его происхождение души изменится, сделав непоправимый шаг к тому, чтобы стать существом элементия. Это не входило в его первоначальный план. Однако, если бы он решился на этот шаг, ему пришлось бы выбирать между двумя личностями, адептом и существом из элементия. Плоскость огненного элементия больше не отвергнет его, если он станет существом элементия. Кроме того, существа элементия обычно имели долгую жизнь и не имели естественных хищников. При достаточном времени Грим был уверен, что сможет вырасти в великого огненного короля. Однако, если бы огненный элементий ассимилировал его душевное происхождение, он потерял бы свою идентичность как уроженец мира адептов. С тех пор он не будет иметь ничего общего со своей прошлой жизнью. Личность адепта по-прежнему имела решающее значение для дальнейшего роста и развития Грима. Он очень хорошо знал, что 4 великих плоскости элементия были домом для 4 легендарных мастеров элементия. Их сила, как говорили, была 9 класса. Гриму придется свергнуть их, если он хочет утвердиться в плоскости элементия. И фракция адептов была более удобной для его роста. В море огня совершенно невозможно было различить плоскостные координаты. Наконец он вынырнул из огненного моря за 5 минут до истечения срока. Это совершенно чужое место. Там Грим увидел деревню. Огненные существа там были похожи на людей. Они расхаживали перед рыночными прилавками, как будто что-то искали. Существа элементия тоже имели рынок и торговлю. Я думал, у них нет понятия личной собственности. Грим нахмурился. Это был публичный рынок, здесь не было ни охранников, ни управляющих. Создали его существа, которые получили более высокий интеллект. Они отличались от своих сородичей низкого класса, которые могли только бродить, следуя инстинктам. Почти все они обладали интеллектом, равным их силе. Когда Грим превратился в элементаль огня и вошел на рынок, несколько проходящих мимо духов пламени взглянули на него, но ничего не сказали. Так много вторых классов, так много третьих классов. Грим с трудом сглотнул, нервно проходя мимо нескольких огненных существ. В мире адептов третий класс был основной боевой силой различных великих кланов. Они имели адептов четвертого класса за кулисами, но эти люди действовали как последние козыри. Они очень редко вмешивались в сражения между адептами низкого класса. Однако в плоскости огненного элемента существ первого класса было так же много, как волосков на корове, в то время как существ второго класса, как собак в обычном мире. Даже существа третьего класса были повсюду. По крайней мере, Грим мог насчитать здесь 5 огненных существ третьего класса. Кроме того, их внешний вид мешал Гриму установить их истинную личность. Взгляд Грима медленно скользнул по рынку, и он понял, что большинство людей, устанавливающих прилавки, были первого и второго классов. У них не было ни магазинов, ни киосков, ни даже досок. Они просто стояли на обочине и ставили перед собой несколько странных предметов. Конечно, вещи, которые могли здесь появиться, являлись только огненными сокровищами. Некоторые из них были неизвестными предметами, собранными в каком-то мире. Они могли и не знать точной стоимости этих вещей, но были уверены, что это необычные объекты, если они смогли выжить в среде огненной плоскости. И тут Гримм увидел странное существо, которое не должно было появиться здесь. Пылающий демон. Пылающий демон второго сорта с высоким и тощим телом, татуировками на груди, дьявольскими рогами на голове и плащом за спиной. Это не элементи, а самый настоящий демон бездны. Со всей серьезностью, пламенный демон, в которого превратился Гримм, был высшей формой пылающего демона. В этот момент пылающий демон второго класса был похож на всех остальных огненных существ. Он занял место в центре рынка и устроил себе небольшой ларек. Рядом с ним Гримм увидел еще несколько потусторонних существ, огненных дворфов, гномов и прочих. Они представляли определенную фракцию и занимали нишу в бизнесе. Гримм не смог удержаться, чтобы не подойти к ним. Фрукты огненного дракона, огненные цветы, огненный агат, огненная древесина, огненное железо, огненные камни, сущность огня. Сущность огня, поскольку он только что поглотил сущность огня, Гримм был очень хорошо знаком с ее аурой. Гримм поднял голову и посмотрел на хозяина ларька. Это был 7-метровый огненный гигант, его пламя было твердым. Он открыл свои ярко-красные пылающие глаза и холодно взглянул на Гримма. Он тоже был второго класса. «Малыш, ты не можешь дать мне то, чего я хочу. Я думаю, тебе лучше уйти», — проговорил огненный гигант своим раскатистым голосом. Гримм, возможно, и был второго класса, но огненный элементаль, в который он превратился в данный момент, был всего лишь 3-метрового роста. Перед этим гигантом он действительно казался маленьким, и неудивительно, что на него смотрели сверху вниз. «Эй, гигант, старшие не говорили тебе, что абсолютная форма не представляет абсолютной власти. Ты даже не сказал, чего ты хочешь», — Гримм с гордостью ответил. Проведя здесь столько времени, Гримм начал понимать личность этих огненных существ. Все они были нетерпеливыми. Они говорили все, что было у них на уме. Таким образом, строгий тон не обязательно означал враждебность. Огненный гигант наклонился. Он начал принюхиваться к Гримму. «Ясно, ты замаскированный чужак. Ну что ж, хорошо, у тебя может быть то, что мне нужно». Выражение лица Гримма изменилось. Он не ожидал, что противник сможет почувствовать его ауру. Кроме того, у этого проклятого парня был громкий голос, который звучал как взрывающиеся мины. Почти все существа на рынке повернули головы и посмотрели в их сторону. «Мне нужна кровь высококлассных огненных существ, как минимум второго класса, и чем сильнее, тем лучше». Гримм остолбенел. Вся плоскость была забита существами элементия. У них даже не было кожи, не говоря уже о крови. И не мечтай, здоровяк, откуда бы она у него была. «Послушай меня, тебе лучше выбрать кровь нашего огненного ящера. Если ты согласен, я могу обменять 15 килограммов крови огненного ящера на сущность огня. Цена на 20% выше, чем раньше». Пылающий демон прервал их с расстояния в несколько десятков метров. «Кровь огненного ящера слишком низкого качества. Мои дети никогда не смогут получить благосклонность огня, если я использую эту кровь», — взревел огненный гигант. Гримм молчал, соответствующие данные проецировались в его сознание. Огненные гиганты были обычными существами плоскости огненного элемента. У них был уникальный метод рождения. Говорили, что нужно принести кровь огненных существ в жертву огню, которому поклонялось их племя, если они хотели пробудить разум своих потомков. Такое первобытное поклонение предкам было распространено среди большинства племен огненных существ. На самом деле, великий мастер огня стал мастером элементия плоскости через веру и поклонение триллионов существ. Гримм быстро просмотрел информацию и понял причину желания огненного гиганта. «Возможно, у меня есть то, что тебе нужно», — Гримм усмехнулся и достал глиняный кувшин размером с человеческую голову. Отверстие горшка было запечатано. «Что это?» — огненный гигант покачал головой. «Неважно». Слишком мало. Гримм не стал ничего говорить. Он провел рукой по отверстию кувшина, запечатывающие руны исчезли. «Это?» — огненный гигант принюхался. «Драконья кровь». Глава 771. Кровь дракона. На рынке поднялась суматоха. Несколько огненных существ приблизились, принюхиваясь и чувствуя странную ауру дракона в воздухе. Гримм махнул рукой, и из кувшина появился мини-дракон. Он покружил в воздухе, выплюнул небольшую струю огня и медленно рассеялся. Это кровь дракона. Это кровь огненного дракона второго класса. Среди окружающих огненных тварей было несколько особей, обладавших хорошим зрением. В их голосе было нескрываемое удивление. Как только лицо огненного гиганта озарилось безумной радостью, выражение лица пылающего демона помрачнело. «Я в деле!» Огненный гигант поднял руку. Огромный огненный ореол поглотил Грима и его самого. «Привет, малыш, меня зовут Мансур. Как заключим сделку?» Грим огляделся, его чип сообщил ему, что этот огненный ореол одновременно обладал способностью защищать и изолировать всю информацию. Он был впечатлен божественным мастерством огненных существ. «У меня 2,5 килограмма крови огненного дракона, и это кровь чистокровного огненного дракона второго класса». Радость в пылающих глазах огненного гиганта усилилась. Огненные драконы были самыми древними среди всех магических огненных существ. Было очень мало тех, чья кровь содержала столь же плотную огненную ауру, как у них. Если их потомки предложат кровь огненного дракона во время церемонии просветления, Мансур был уверен, что они получат 1 или 2 достойных огненных таланта. Важно отметить, что даже потомки самых могущественных огненных гигантов имели шанс потерпеть неудачу, когда пытались пробудиться в огненном гиганте. Как только они потерпят неудачу, их родословная исчезнет, и они превратятся в обычных духов огненного элементия. Однако, если бы они использовали кровь этого огненного дракона, вероятность неудачи была бы сведена к минимуму, и даже был шанс, что они получат достойные таланты огня от родового духа пламени. Таким образом, ранее холодный огненный гигант Мансур стал взволнован. На самом деле именно он боялся, что во время торговли что-то может пойти не так. Грим немного поколебался и наконец предложил приличную цену. 1 сущность огня на каждые 0,5 килограмма крови огненного дракона. Огненный гигант Мансур с легкой жалостью потер руку. Цена не превзошла его ожиданий, но все равно это была сделка, которая того стоила. Важно отметить, что сущности огня весьма ценные, но их всегда можно найти в огненных полях, если быть достаточно терпеливым. Более того, сущности огня не давали чистым огненным существам, подобным им самим, столько пользы, сколько они приносили чужакам. Однако кровь огненного дракона была совершенно другой. И то, и другое являлись огненными материалами второго класса. Однако недостаток последнего делал кровь огненного дракона более ценной, чем сущность огня в плоскости огненного элемента. Таким образом, Мансур в основном удовлетворен ценой, которую предложил ему этот адепт. Двое обменялись товарами на дружественных условиях и убрали свои трофеи. Огненный гигант Мансур внезапно напомнил Гриму, прежде чем пламенный ореол рассеялся. «Ты тот самый адепт-человек из мира адептов, не так ли? Будь осторожен, малыш, тут много кто тебя ищет. Не забудь убежать, как только покинешь рынок. Конечно, если у тебя возникнут какие-то проблемы, ты можешь найти убежище в моем племени. Помни, поселение моего племени находится в...» Сердце Грима дрогнуло. С тех пор, как он вошел в плоскость огненного элементия, он постоянно боялся попасть в ловушку. Однако, в конце концов, это были только догадки. Он не мог проверить это. Однако слова огненного гиганта все подтвердили. Миссия по убийству Повелителя Огня действительно была заговором. Если он отправится прямо на территорию Повелителя Огня согласно соглашению, то его ждет целая армия пылающих элементалей.